Глава 11. Обзор сверху. Наукой почти доказано, что большинство биологических видов со временем умнеют. Может, это и не так, но обычно те, кто не умнеет, вымирают и освобождают нишу другим. Естественно, умнеют те, у которых уже имеются мозги. Не владеющие специальным органом для думания приспосабливаются к миру по-своему. Но сейчас не о них речь. Как известно, человек относится к млекопитающим, а среди них даже самые примитивные имеют разум. Некоторые даже избыточный, способный абстрагировать. И этой способностью явно обладают не только высшие приматы, но даже столь непохожие на человека слоны. Но сейчас не о слонах и не о приматах, и даже не о безмозглых, но процветающих вирусах-бактериях речь. Речь о самом умном из всех – человеке. На сегодняшнем этапе он явно доминирует. Однако, умнеет ли он сам? Вопрос спорный. Хотя человечество в целом вроде бы поумнело, точнее, за счет возведения своего собственного количества в предел, оно было вынуждено усложнить внутривидовую жизнь. Оно даже высвободило некоторое число индивидов, вообще-то миллионы, количество, превышающее популяцию всех видов обезьян вместе взятых, из ярма физической пахоты и предоставила им возможность оттачивать разум. Правда, заостряя его никуда попадя, а на конкретно человеческие нужды. Тем не менее, вопрос о том, совершенствуются ли у человека мозги, остается открытым. Также, и явно в связи с предыдущим, остается нерешенный вопрос, не доведен ли разум в случае человека до предела сложности. Ведь то, что некоторые люди умнее, а другие туповатее, ничего не доказывает. Более общие тестирования, не по заточке мозгов за ужную специализацию, дают рассогласование умов в разы, а вовсе не в десятки, как ожидалось. Так что Эйнштейн умнее знакомого алкоголика Пети всего лишь втрое. Петя может гордиться. Тем не менее, поскольку результат налицо, это все равно дает мечтательным натурам почву для выводов о том, что если разум может разниться в разы, то почему бы ему не разниться в тысячи? Однако данный логичный вывод абсолютно ни на чем не базируется, по крайней мере в реальности. Экспериментально выявлено, что самая умнейшая собака не может считать более чем до 7. Большее число предметов представляются ей чем-то неподвластным измерению. Но почему неизбежно где-то во Вселенной должно обитать существо, способное на большее? Человек – явление приходящее. Вчера его не было, сегодня он существует, завтра, возможно, вымрет. И может, кстати, совсем не без помощи своего ума. Так вот, из ограниченных арифметических способностей собаки вовсе не следует, что где-то обязано присутствовать существо, оперирующее игреками. Разумеется, если не брать в рассмотрение рыбу и допускать, что она способна считать миллионами, ибо именно такими количествами она мечет икру. Но так называемый разум природы мы сейчас в рассмотрение не берем. Тем не менее, есть человек или нет, зная о его сегодняшних способностях, мы делаем вывод, что существо более умное, чем собака, возможно, в принципе. К сожалению, у нас нет данных о том, что допустимо реальное существование разума еще более высокой ступени. Здесь вопрос смыкается с одной абстракцией, под вопросом, а точнее старинным вопросом. Что есть разум вообще? Не вдаваясь во все возможные ответы, обобщим, что это есть устройство, способное работать с абстрактными моделями реального мира. Модель, в свою очередь, есть упрощенная сущность чего-либо. Так вот, если применить к разуму понятие мощности, то придется признать следующее. В какой-то мере мощь разума базируется на способности перерабатывать большие блоки информации. Однако по сути это неправильно. Информация есть только отражение реальности, причем в упрощенном виде. Максимум информации содержит сам материальный мир. И тогда придется признать, что максимальная умная субстанция – это Вселенная в целом. Нас не может удовлетворить подобный ответ. Нас ведь интересует устройство, способное оперировать моделями. Итак, следовательно, мозг тем мощнее, чем больше правильных выводов, то есть совпадающих с реальностями Вселенной, он может сделать, имея на входе минимум информации. В таком случае идеальный разум – это тот, который, не получая информации извне, способен угадать реальность. Возможно ли таковое устройство? Если не брать в рассмотрение понятие Бога, то явно нет. Тут действует аналогия, сходная с невозможностью вечного двигателя. Пробуя приблизиться к идеалу, получаем машину. В широком смысле слова почти все существующее есть очень сложные машины, одновременно являющиеся частями еще более сложных машин. К примеру, ползущий жук есть сложная и покуда только доступная для имитации человеком машина, но лес, по которому он ползет, тоже является машиной. В свою очередь, этот лес является частью машины под названием биосфера. Та, в свою очередь, имеет одной из составляющих спутник планеты в качестве устройства машины, вызывающего приливы, а в качестве источника энергии ближайшую звезду, термоядерную топку и в итоге тоже машину. Так вот, приближенная к идеалу машина, оперирующая с моделями мира, это такая, которая обходится минимум информации о реальном мире. То есть, грубо, вводим данные по составу элементарных частиц в таблицу Менделеева, в итоге получаем упрощенную модель галактик, звезд, планет, состав пригодных к жизни атмосферы, теорию образования видов, схему эмбриона, человека, модель цивилизации, параметры пирамиды Хеопса, понятие биржевых спекуляций и прочее. Неплохо. Но допустимо ли? Явно похлеще вечного двигателя. И значит, только более простые, достаточно обусловленные предвидения. Но и по ним практически всегда провалы. И вроде бы наведенная с оптическим прицелом, но мажущая стрельба. А главное, к чему весь этот скачками текущий сыр-бор? Вообще-то все по делу. Все к тому, что человечество, несмотря на свою вроде бы увеличивающуюся мудрость, все так же, как и ранее, не ведает будущее и по большому счету в длительной перспективе идет по тьмах. Да и вообще, что значит человечество идет? К сожалению, хотя опять же, может быть и к счастью, оно не идет в ногу, да и вообще даже не рулит в одном направлении. Оно само раздирается внутренними противоречиями. Векторы пучатся во все стороны. И ведет его не какой-то коллективный разум мудрецов и старейшин, а перекатывает с места на место, то есть вовсе не обязательно, а лишь в виде исключения, толкая вперед, общая составляющая всех этих бесчисленных векторов. А векторов тех – тьма тьмущая. Так ведь еще есть наверняка такие, о которых никто, покуда, не ведает. Вот и катимся. Для примера, в сегодняшний момент прикатились к 2030 году. В те времена часть человечества уже переварила, что надежды прошлого века на вечный и неумолимый прогресс и НТР были, мягко говоря, преждевременными. Эдакие ничем не обусловленные ожидания. Теперь самые умные, те, что в 2-3 раза разумнее Пети Алкаша, прекрасно понимали, что понятие прогресса условно. И есть он, а может быть уже не есть, а был, всего лишь одним из методов приспособления к окружающей недоброте мира. Энергетически тот прогресс обусловило аккумулированное мезозоем солнечное тепло и выжимаемый верхушкой из нижестоящих пот. Излучение центральной звезды копилось миллионы лет. Пот вообще-то выжимался всегда, обычно для ублажения высоко сидящего класса. Однако сейчас впервые и всего несколько поколений еще и для дела технологического скачка. Нет, это не значит, что все миллионы двуногих скопом строили космодром и ракету, а уж тем более на ней голубушки летали. Однако уже к 2000-му стало окончательно ясно, что та самая ракета может рулить к Юпитеру, Только если где-то на матушке Земле несколько сот миллионов царапают верхний слой коры мотыгами. И ни при каких условиях по-другому. Ибо из немногих перебранных вариантов один был с участием комбайнов. Дело не пошло. Диспропорция оказалась недостаточно значительной. Никак не до Юпитера-Сатурна, а только до Венеры-Марса. Нет, это вовсе не значит, что ракету нужно красить мотыгой. Но для того, чтобы вдвое умнейший, чем Петя, инженер мог сосредоточиться, ему нужен стимул. А стимулом может быть только апельсиновый сок, а также обтекаемая, напоминающая ту ракету, каталка, всегда голодная в плане бензина. Сок, понятно, выращивается теми, с мотыгами, и отбирается за так. А бензин получают из той самой аккумулированной мезозоем черноты, которую выкачивают с помощью концессий и прочих юридических штучек-дрючек. Ну, а к 2030-му стало окончательно ясно, что эту самую диспропорцию надо постоянно искусственно поддерживать. Ибо если только те внизу, в Африках и Южных Америках, начинают оседлывать комбайны, с концессиями не ладится. Ибо те нехорошие, неэкономичные и неэкологичные гусеничные монстры сразу начинают отсасывать молочко у инженерной каталки, и тут же что-то там у юпитерианской нептунных орбит идет наперекосяк. Да и бог с ними, с Юпитерами-Плутонами. Тут, в округе Колумбия, все идет наперекосяк. И значит, вот именно, для того, чтобы те, вдвое туповатые, в смысле никогда не проходившие тестирование на интеллект и даже о таковом не слышавшие, не бросали мотыги, надо, чтобы над ними, точнее над их правителями, периодически проносилось нечто вроде ББ и Б. А потому часть инженеров с извилистыми внутри головами должны неуклонно выплескивать из тех извилин очередную вариацию Б. Что они и делали. Называлось это прогрессом.